Глава 37. Ирина Орлова. Четверо суток после рейда по верфям циклопов мы с Виком практически не вылезали из Беркута. Единственный полностью готовый экземпляр истребителя постоянно находился в космосе и садился на архипелаг слез только для того, чтобы сменить пилота. Тренировки с ротой, совещания у Ромеля и Ридли, посещение альтернативы – вся обычная текучка проходила фоном и почти не цепляла за душу. Думать о чем-то, кроме даты начала полноценного использования этой машины, у нас получалось неважно. Зато все, связанное с ней, устаканивалось без особых проблем. В лед. Например, программу испытательных полетов, которую яйцеголовые планировали проводить целых полторы недели, мы укатали за 93 часа, а в свободное от полетов время, сменяя друг друга, довели Забродина, Родригеса и штатных психологов комплекса до нервного срыва. И в результате получили пакет данных по совместимости всех офицеров подразделения для работы в парах и весьма приличную схему пересаживания подразделения на Беркуты. Естественно, спешили мы не просто так. Обещание Харитонова собрать первые несколько машин через четверо суток после завершения испытаний жгло душу, как выхлоп стартующего линкора «Пластобетон». Поэтому про сон пришлось забыть. Впрочем, особого дискомфорта я не испытывала. Великолепное настроение, в котором я пребывала все эти дни, все равно не дало бы мне заснуть. Зато часа через два после завершения программы испытаний наступил откат. Предельные физические нагрузки и нервное истощение, наложившись друг на друга, быстро превратили нас в две с трудом передвигающиеся развалины. И майор Родригес, присутствующий на пьянке по случаю принятия новой машины на вооружение, пинками отправил нас в Авиценну. Проснуться и выбраться из саркофага самостоятельно я не смогла. Сознание, пребывающее в полной отключке, упорно отказывалось реагировать на рев Вика «Прими коктейль! Быстрее!» И рывок, поднявший меня с ложа и водрузивший на его плечо, я помню смутно. Зато момент, когда на мою шею хлынули ледяные струи воды, я запомнила на всю оставшуюся жизнь. Возмущенный вопль, вырвавшийся из моей глотки, должны были услышать как минимум на орбите. По крайней мере, я чуть не оглохла. А вот шипение предназначалось лично господину Волкому. И никому более. «Ты что, с ума сошел? Я спать хочу!» «Циклопы!» Злость пропала сразу, и озноб тоже. Но для того, чтобы начать соображать, мне все равно пришлось принять коктейль. Полутора часов сна, даже в саркофаге, для моего организма оказалось слишком мало. «Сколько?» – автоматически стягивая с себя мокрое белье, спросила я. «152 борта. У Арлина. Убивают наших ребят», – выдохнул Вик. «152?» – от удивления, запутавшись ногой в трусиках и чуть не воткнувшись головой в пластик душевой кабинки, воскликнула я. «Как убивают?» «Молча!» – злой как собака Волков ткнул пальцем в сенсор R&B. Развернул передо мной голоэкран, и я увидела бледное лицо Форда. «Генерала Ромеля! Срочно!» Эмоциональный фон записи коротенького, минуты в полторы разговора, потряс меня до глубины души. Гарри пребывал в панике, в самой настоящей. И излучаемый им страх был настолько осязаем, что казалось, его можно потрогать руками. А ведь, по сути, ничего страшного в системе Арлина происходить не могло. 9 ключей, 2 кадрированных флота и 59 демонов должны были стереть жалкие 150 циклопов в пыль. Однако, судя по рассказу далеко не худшего офицера подразделения, циклопы не только не стирались, но и атаковали. Причем успешнее некуда. За 2,5 часа с момента всплытия вражеская эскадра уничтожила порядка 70 кораблей ВС «Ансо» и уронила одну орбитальную крепость, потеряв при этом всего 8 кораблей. А еще она сожгла 19 кречетов. «Этого не может быть!» – дослушав сообщение до конца, выдохнула я. «Это же обычные циклопы, не правда ли?» «Увы, может!» Вик, раздраженно впихнув мне в руки летный комбинезон, нетерпеливо рванул на себя закрывшуюся дверь. «Давай быстрее! Я хочу пообщаться с Элен!» Несмотря на имеющиеся у нас допуски высшей категории и личное разрешение генерала Роммеля на то, чтобы добраться до операционного зала бункера межсистемной связи «Игла», ушло более 20 минут. Процедуру идентификации пришлось проходить по полной программе и на каждом из постов, встречающихся буквально на каждом шагу. Поэтому, упав в предложенное офицерами связи кресло, Вик пребывал в состоянии плохо контролируемого бешенства. Неужели нельзя было наладить возможность переключения сигнала на обычные системы связи, чтобы я мог принимать его на свой ком? Ни за что не поверю. Технически никаких проблем, сэр, мгновенно ответил старший смены, полковник, фамилию которого я выбросила из головы сразу же, как услышала. Однако тогда можно сразу забыть про всякую секретность. Любой маломальский грамотный хакер взломает кодировку сигнала максимум за сутки, и тогда в иглу полезут все, кому не лень. Понял. Пару раз, глубоко вздохнув, Вик угрюмо посмотрел на офицера. Мне нужна связь с Арлином, немедленно. Лицо дежурного офицера появилось на голоэкране буквально через минуту. Система Арлин, старшей смены полковника Аганезов. Здравия желаю, сэр. Майор Волков, командир подразделения «Демон». Мне нужно связаться с командиром третьей роты, капитаном Вильямс, как можно быстрее. Все демоны в бою, сэр? Кинув взгляд куда-то в сторону, вздохнул связист. Но я попытаюсь с ней связаться. Заранее большое спасибо, сжав кулаки, пробормотал Вик. И у меня очень большая просьба. Когда она прилетит к вашей игле, не мурыжьте ее на постах идентификации, ладно? Это зависит не от меня, но сделаю все, что могу, подумав несколько секунд, пообещал полковник. Пока вы будете с ней общаться, можно запараллелить на нас сигнал, идущий с ключей? Увидев, что связист поворачивается спиной к оптическому датчику, предложила я. Или прокрутить все, что у вас есть по боям этого вторжения? Полковник кивнул и, пробежав пальцами по сенсорам, где-то под нижним краем видимой нами картинки, пропал из виду. В отличие от привычных нам флотов, эта эскадра циклопов состояла всего из двух типов кораблей – из линкоров и корветов. Причем, если обычно на один линкор у них приходилось 30-40 кораблей эскорта, то здесь баланс был иным. В системе Арлина всплыло подразделение, состоящее из 42 линкоров и 110 корветов. Чудовищная мощь залпа от такого количества линейных кораблей сметала все и вся. А 62 из небольших, но чертовски маневренных корветов выполняли все остальные функции. Защищали линкоры, тралили минные поля в секторах подхода и довольно жестко атаковали. Основную ударную силу врага, группу из 42 корветов, не удавалось остановить практически ничем. Довольно неплохой туман в исполнении выдрессированных Вильямс флотов, непрерывно обновляемые поля из мовов, контратаки наших шестерок и тьма москитов и мурен в сумасшедшей каше, заварившейся у сектора подхода ключа 3. Вражеские асы чувствовали себя как дома. И жгли корабли защитников Арлина, походя, один за другим. Арсенал используемых ими приемов почти ничем не отличался от того, который применяли мы, кроме того же мерцания, каруселей, щитов, используемых по необходимости. Они придумали только один новый прием. Кстати, довольно интересный. Вывешивали растянутый плоский щит под острым углом к траектории движения БЧ. Энергия взрыва даже довольно большого количества БЧ такой щит не проминала, а значит, корветы оставались невредимыми. При этом КПД их двоек неизменно оказывался выше, чем у любого из противников. За исключением разве что звена Вильямс и еще пары шестерок ее подчиненных. Увы, ничего удивительного в этом не было. Качество слетанности пар корветов превосходило все, что я видела до сих пор. На мой взгляд, сражаться с ними на равных смогла бы только тройка Семенова, Кощеева и, может быть, Брэнда Стоун. А третьей очереди, даже в группах из шести корветов, эти противники были не по зубам. О чем думал Вик, я не спрашивала. Считала варианты использования косого щита. Но, натыкаясь взглядом на его лицо, поеживалась от страха. А офицеры дежурной смены иглы молчали, как убитые, и старались не попадаться ему на глаза. Как оказалось чуть позже, взгляд Волкова пугал не только меня. Наш собеседник Сарлина, возникший перед оптическим датчиком минут через 15, увидев выражение лица Волкова, испуганно отшатнулся и не сразу вспомнил, что именно хотел нам сказать. Кречет капитана Вильямс сел рядом с бункером, сэр. Минут через 5 будет здесь. Спасибо, сэр. Процедил Волков. «Пока она спускается, обеспечьте, пожалуйста, каналы связи с Квидли и Дабагом. На меня пока переключать не обязательно. Просто передайте дежурным офицерам, что мне срочно нужны командиры рот подразделения «Демон», капитаны Семенов и Кощеев». «У нас тут полная жопа, Вики!» Отпихнув в сторону кресла и с грохотом опустив на стол шлем своего стража, Мрачно пробормотала Элен. «Я не понимаю, что с ними делать. 12 бортов контролю только я, а меньшее количество они жгут. Я потеряла уже 22 человека и боюсь, что это еще не все». «Я буду через 12 часов», – выдохнул Вик. «Игорь и Леха, чуть быстрее. Уйдите в глухую защиту и не лезьте к ним вообще». «Хорошо», – кивнула Элен. «Мы постараемся». Дожидаться, пока Игорь и Алексей доберутся до бункеров, Вик не стал. Сразу после разговора с Вильямс он вскочил с кресла, наговорил на комп послание к обоим и, скинув файлы старшему смену нашей иглы, сорвался с места. По коридорам бункера мы пронеслись, как ураган. Видя выражение лица несущегося на них большого демона, ни один офицер постов контроля не рискнул его остановить. Поэтому выбраться на поверхность нам удалось значительно быстрее, чем спуститься в операционный зал. И добежать до своих кречетов тоже. А вот потом началась какая-то хрень. Сначала с Волковым связался генерал Роммель, и злой как собака, Вик начал объяснять свои планы. Потом завибрировал мой ком. Майор Родригес, обнаруживший мое отсутствие в Авиценне, требовал срочно вернуться в саркофаг. В общем, для того, чтобы натянуть на себя скафандры и взлететь, пришлось отключить коммы к чертовой матери и поднимать подразделение ревом в общем канале мысли связи. «Циклопы атаковали Арлин! Тройка Веласкеса и шестерки Гринева и Шипиловой летят со мной! Басов остается здесь, за старшего! Если циклопы появятся у Лагоса, уходите в глухую защиту!» — распорядился Вик, с трудом дождавшись окончания переклички. «Ловите пакет информации! Изучите, все поймете сами! Нам некогда! Все, удачи!» Весь прыжок я проспала, как убитая, и встала по сигналу таймера за 15 минут до всплытия. Первая же мысль, которая возникла у меня в голове после пробуждения, бросила меня в холодный пот. Вспомнив о том, что за 3 часа с начала вторжения вражеская эскадра сумела уничтожить 2 из 9 ключей, я вдруг четко поняла, что за 12 часов нашего висения в гипере она могла уронить и оставшиеся 7, а заодно и... В общем, думать дальше я себе запретила. И быстренько посетив санузел и душ, принялась с чувством и расстановкой натягивать на себя страж. Обрывки дурных мыслей то и дело прорывались через защитную оболочку из дурашливой песенки о приключениях курсанта планетарной пехоты в увольнении, которую я мурлыкала себе под нос. Но до появления в шлеме пиктограммы «пятиминутная готовность» мне удалось продержаться в сравнительно хорошем настроении. «Вики, уходите быстрее!» Дикий вопль Элен, раздавшийся в общем канале мысли связи, заставил меня вздрогнуть и перепуганно посмотреть на тактический экран. «Куда?» – не врубившись в логику требования Вильямс, растерянно спросил Вик. «У тебя тут 500 с лишним циклопов! Обратно к Лагосу! Пока разгоняетесь, расскажу!» Мертвый от усталости голос Гарри заставил меня поежиться. Та эскадра ушла 4 часа назад. У них оставалось процентов 60 боекомплекта, так что очень вероятно, что прыгнули они не домой. «А эти? Откуда эти-то взялись?» – подала голос Горобец. «Пришли следом. 648 вымпелов. Мы их уже слегка потрепали». «У вас всего 3 ключа!» – воскликнул Олег Гринев. «Да, а еще 231 вымпел флота ВС Ансо, 18 кречетов и 80 арисов. Мы отобьемся, совершенно точно. А система, в которую ушли те твари, не факт, поэтому...» «Арисы?» – хором воскликнули мы. «Да, прыгнули, сдобога, вместе с Алексеем. Ужас, а не машины. Из 120 бортов этого флота, которые мы умудрились сжечь, штук 100 уронили они». Небольшую паузу, потребовавшуюся нам для того, чтобы переварить эту новость, прервал голос Виктора. «Скинь мне все, что есть по арисам. Мы уходим».